Швейцар Джо сразу же понял, что перед ним полицейский. «Вы пришли сюда по делу моего соотечественника, да?» — спросил Джо. «А кто он, этот ваш соотечественник?» — вопросом на вопрос ответил Эрнандес. «Карелло, тот полицейский, которого грабанули здесь наверху». «Да, я пришел именно по этому делу». «Послушайте, а вы сами не итальянец, случайно?» — спросил Джо. «Нет, не итальянец». «А кто же, испанец или что-то в этом роде?» «Пуэрториканец», — ответил Эрнандес, и весь внутренне напрягся, готовясь к отражению любых нападок. Он пристально посмотрел в глаза Джо и моментально оценил ситуацию. «Нет, с этим типом все в порядке». «Вам, наверное, нужно пройти в квартиру». «Послушайте, а ведь я до сих пор даже не знаю вашей фамилии», — сказал Джо. «Я детектив Эрнандес». «Это довольно распространенная среди испанцев фамилия, правда?» «Да, она встречается довольно часто», — согласился Эрнандес, входя в вестибюль. «Я это знаю потому, что в старших классах я учил испанский», — сказал Джо. «У нас он был там вместо иностранного языка». «Вы знаете испанский?» — спросил он по-испански. «Немножко», — тоже по-испански ответил Эрнандес и соврал. «На самом деле, если уж не кривить душой, он знал испанский не немножко, а говорил на нем не хуже любого уроженца Мадрида. Впрочем, и это тоже не совсем соответствовало истине. В Мадриде говорят на чистейшем испанском, и буква «С» и «З» перед определенными гласными читаются у них по-разному. В Пуэрто-Рико оба этих звука произносились одинаково, но при желании он мог говорить на испанском, как прирожденный испанец. Правда, у него не слишком часто возникало это желание. «Я запомнил целую кучу испанских поговорок, все никак не унимался Джо. Надо же, 3 года изучать испанский, а потом в голове, если и осталось что-то, то только никому не нужные поговорки». «Но зато их я знаю черт знает сколько». И он тут же продемонстрировал это. «У вас прекрасное произношение», — похвалил его Эрнандес, и они вместе направились к лифту. «Вот это-то и обидно. Честное слово, я наверняка знаю больше испанских поговорок, чем добрая половина Испании. А зачем? Вот и лифт. Так значит, этот тип, который называл себя Джоном Смитом, вовсе не был Джоном Смитом, это верно?» «Да, это верно», — сказал Эрнандес. «Да, но теперь остается только решить, кто из них двоих был настоящим Джоном Смитом. Тот, что молодой и со слуховым аппаратом, или тот старпер, чью карточку мне показывал лейтенант? Вот вопрос, на который еще нужно найти правильный ответ, так ведь?» «Старик и был Джоном Смитом», — ответил Эрнандес. «А что касается этого высокого блондина со слуховым аппаратом, то его в настоящее время разыскивает полиция за вооруженное нападение на представителя власти». «А может, ему будет предъявлено и обвинение в убийстве, если мой соотечественник умрет, так ведь?» Эрнандес промолчал. «Конечно, не дай бог», — поспешно продолжил Джо. «Ну пошли, я подниму вас наверх». Дверь лифта открылась. «Тут ваши ребята возились всю ночь, делали фотографии. Они буквально все кругом обсыпали белым порошком, обработали всю квартиру, а уходя оставили дверь незапертой. Как вы думаете, Карелло выживет?» «Надеюсь, что он выздоровеет». «Я тоже очень надеюсь на это», — проговорил Джо с тяжелым вздохом и нажал кнопку нужного этажа. «А как часто бывал тут этот старик?» — спросил Эрнандес. «Ну, трудно сказать. Просто появлялся иногда. Я особенно к нему и не присматривался. Мало ли кто здесь ходит». «Но он производил впечатление крепкого еще человека». «Вы насчет его здоровья спрашиваете?» «Да». «Да, выглядел он вполне здоровым. Бодрый такой старик», — сказал Джо. «Ну вот мы и прибыли на 6-й этаж. Они вышли в коридор. Но квартира была снята у вас этим высоким блондином, правильно? Ну, глухим, который ходил со слуховым аппаратом. Это он называл себя Джоном Смитом?» «Да, совершенно верно». Но какого черта ему потребовалось называть себя именем старика, если только сам он не скрывается от кого-нибудь? Но даже и в этом случае... Эрнандес, не договорив, недоуменно пожал плечами и направился по коридору в квартиру 6С. «Я вам тут буду нужен?» — спросил Джо. «Нет, можете идти и заниматься своим делом». «Видите ли, сегодня лифтер наш прихворнул. Поэтому мне приходится не только присматривать за входом в дом, но еще и быть за лифтером. Поэтому, если вы не возражаете...» «Нет-нет, можете спокойно идти по своим делам», — ответил Эрнандес. Он вошел в квартиру. Прежде всего на него произвела впечатление великолепная мебель. Однако квартира отнюдь не выглядела уютной. В ней подавляло полное отсутствие каких-либо посторонних звуков, столь характерные для нежилых помещений. Эта тишина совсем не похожа на ту, которая бывает в квартирах, где потихоньку доживает свои дни какая-нибудь пара безобидных и тихих старичков. Эрнандес быстрым шагом миновал арку гостиной и вышел в коридор, ведущий к спальням. Ковер под аркой был весь покрыт пятнами запекшейся крови Кареллы, и Эрнандес внимательно смотрел под ноги, стараясь не наступить на них. Он нервно облизал губы и снова вернулся в гостиную. Здесь он мысленно составил себе перечень предметов обстановки, которые ему нужно будет обследовать с особой тщательностью: письменный стол, стереокомбайн, бар с набором бутылок. Собственно, в гостиной этим можно и ограничиться. Он снял пиджак и перебросил его через спинку одного из стульев. Потом расслабил галстук, закатал рукава сорочки, открыл окно на улицу и принялся за работу, начав осмотр с письменного стола. Он обыскал самым тщательным образом весь стол снизу доверху и убедился, что больше тут искать что-либо не имеет смысла. Огорченно пожав плечами, он выпрямился и собрался перейти к стереоустановке, как обратил внимание, что какая-то бумажка выпала из внутреннего кармана его пиджака, когда он бросил его на стул. Он пересек комнату и нагнулся, чтобы поднять ее. Потом он постоял некоторое время, держа в руке обернутую целлофаном фотографию убитого человека, который был опознан как Джон Смит. Он взял пиджак со стула и стал засовывать эту фотографию обратно в карман, как вдруг входная дверь квартиры неожиданно распахнулась. Эрнандес поднял глаза. На пороге, освещаемый падающим из коридора светом, стоял человек, чью фотографию он разглядывал пару секунд назад. Убитый, который был опознан как Джон Смит.